Глава 22. Дикий лес, Джордан, люди, эльфы, орки. Я стоял посреди ночного лагеря, смотрел на равнодушный лик луны и улыбался. Глупо, счастливо, от уха до уха, перечитывая строки в своем интерфейсе. Вы выполнили первый этап второй части задания «Чужой среди своих», «Темной душою эльф». Достижение – баловень судьбы. Вы овладели высшими заклинаниями магии темных эльфов с помощью самой богини Луос. Ваш ранг поднимается до грандмастера магии темных эльфов. Ваша репутация с богиней Луос – страсть. Подарок богини – уникальная защитная аура аромат Луос. На территории Дикого Леса ни одна женщина в этом мире не сможет нанести вам урон магией. Ваша мана не расходуется. Награда 500 тысяч опыта, плюс 20 уровней, плюс 25 ко всем характеристикам. Вы получили уровень, вы получили уровень. Ваш уровень 251. Распределите очки характеристик. А что там мой аватар? Посмотреть, что ли? С превеликим удовольствием. Я же не засну, пока не увижу. Эскул Дан Холиен. Рейнджер, рыцарь Ордена Креста. Уровень 251. Достижения. Ловкач, 7 уровень. Быстрые ноги, 7 уровень. Меткий глаз, 7 уровень. Баловень судьбы, 1 уровень. Сила, 257. Ловкость, 350. Выносливость, 318. Скрытность, 248. Интеллект, 600. Мудрость, 200. Удача, 24. Харизма, 11. Боевые умения. Мастер-лучник, мастер-кинжала, мастер-посоха. Способности. Следопыт, видеть невидимое, друг зверей, боевой транс, единение с водой, сюзерен, владетельный дан. Магия. Грандмастер магии воды, грандмастер темной магии эльфов. Мастер магии разума, магия природы, ученик. Репутация. Орки – ненависть, светлые эльфы – ненависть. Дриады – нейтрально. Навки, лешие, водяные – нейтрально. Хумансы – ненависть. Дроу – любопытство. Половинчики – дружба. Гномы – дружба, феерии – дружба, темные эльфы – единение души. Вот так с богинями и бывает. Ну, игра, вот это подарок. Только чувствую, аурой не зря одарила. Теперь по дикому лесу ходить надо, оглядываясь. Да и шуры-муры теперь с осторожностью разводить следует. А то как разозлиться, костей не соберу. Эх, грехи мои тяжкие. Повинуясь безотчетному порыву, подошел к яме, оставшейся после родового дерева. «Это что получается?» – грустно подумалось мне. «Мадиан, единственный темный эльф Дикого Леса? Дроу-то в игре так никто и не видел? Интересно. Поэтому Луос, бедняжка, и рада так. Может, я вообще зачинатель и возродитель?» Я невольно приосанился и стал гордо выхаживать по краю ямы. Ну и, естественно, навернулся от всей своей нубской радости. Водичка на дне не была глубокой, но воняла изрядно. Окунулся с головой. «Ай, поделом мне, гордыня обуяла, получи, распишись». Края были скользкими, а пучки травы, за которые пытался ухватиться, вырывались с корнем, не давая необходимой опоры. Наконец повезло, ухватился в темноте за обломок корня, прочно торчавшего из стены ямы, и, поминая всех святых, вылез на лунный свет. Перевалился на край и остался лежать на спине, отдыхая. Через 10 минут решил перебраться в лагерь, да и пора уже офлайн. За полночь перевалило. А не тут-то было. Что-то не давало отойти от края, уцепившись за рукав куртки. Корень, спаситель мой. Попытался отодрать и понял, что он плотно оплел мое запястье и усиками обвил предплечье. Вот так номер. Достал кинжал и попытался перерезать обнаглевшую деревяшку. Внимание, вы вступили в тесный контакт с родовым деревом. Желаете разорвать связь? Да? Нет? Вам предлагается второй этап второй части задания «Чужой среди своих. Надежда темных». Воссоедините две части в целое. Награда вариативна. Нажимаю «нет» и стараюсь рассмотреть корень повнимательнее. Лунного света хватает только для того, чтобы различить форму и, возможно, светлый оттенок тонкой коры. Как там в задании «две части целого»? Имеем корень Милорна, а вторая часть… неужели все так просто? Достаю ларец с фиалом, перекладываю фиал в сохранившийся в моем инвентаре плащ эльфийки вместе с сердцем. Прикладываю ларец к своему предплечью. Корень дрожа медленно освобождает меня и тянется к ларцу, оплетает его, превращая в бесформенный клубок, и застывает у меня на коленях. «Но чего тебе еще надо, деревяшка?» – задумчиво спрашиваю его я, пытаясь понять, что же он от меня хочет. Усики от клубка тянутся к моим ладоням. Достигнув пальцев, начинают легонько их покалывать, вызывая ощущение легкого жжения. Замечаю, что пальцы стали мокрыми, лизнул кровь. «Ах ты, вампирская деревяшка!» Отдергиваю руки и хочу инстинктивно наказать обидчика. И мгновенно проваливаюсь в туман Лоос. Все вокруг преображается в знакомые оттенки серого, и приходит понимание. Слабый корень родового дерева и осколок взрослого Милорна. Мертвый осколок, кровь. Ему нужна жизненная сила. И я протягиваю к комку ладони, залитые смолистым туманом, и наблюдаю, как в интерфейсе начинают быстро убывать очки жизни. Через минуту у меня остается жалкий 1%, и все останавливается. Судорожно роюсь в инвентаре. Вот они, ягоды. Совсем немного, уже засохли. Подарок фейри. Давлюсь и удовлетворенно замечаю, как уходит слабость, а вместе с ней и досада на корень. Клубок в это время шустро засеменил к яме и плюхнулся в воду. Я осторожно подошел к краю. Не хватало снова упасть. «Расти большой и не будь лапшой», – пожелал я Милорну. Но теперь уж точно пора на боковую. Утро 31 декабря было просто волшебным. Деревья вокруг дедовой дачи накрылись белыми одеялами. Никуда не хотелось спешить. Запах сваренного кофе бодрил и заманивал на кухню. Чего это дед с утра изменил своим привычкам? А, понятно. На веранде с комфортом расположились старые друзья. Дядя Миша и дед. Дед, даже играя до глубокой ночи, умудрялся вставать с первыми петухами. «А мне можно маленькую чашечку, уважаемые Муфусаилы?» «А ты ее заслужил, Артем Сергеевич?» – нахмурил брови Михаил Васильевич. «А как же? Холодильник к празднику готов, на работу устроился, даже успел VIP-клиента обслужить. В игре эпический квест двигается к своему логическому завершению». «Наш пострел везде поспел, а, Миш? Садись, внучек, одну маленькую чашечку тебе можно». Дед был в хорошем настроении. «Как Карагон стоит?» – начал я вопросом, с удовлетворением вдыхая аромат любимого напитка. «Да чего ему сделается, Артём? Карнавал, народу и игроков тьма. Праздник весенний, а настроение у всех новогоднее. Парадокс. Васю встретил, озабоченный идет деловой. Ты его нагрузил, признавайся». Хитро глянул на меня дядя Миша, намазывая очередной бутерброд с маслом малиновым вареньем. «Я его не грузил, я его нанял. Вернее, нанял наемников для своей деревни. Кстати, спасибо, дед, дядь Миш, за договор. Интересно вышло». «На здоровье, Артём, на здоровье. Ты сегодня к полуночи не опаздывай. Играй игрой, а Новый год – семейный праздник». «Постараюсь», – сказал я, дожевывая на ходу бутерброд. Игра сегодня особенно блистала всеми красками жизни. Полноправная весна пришла в дикий лес. Глена еще не вошла в игру, а Мадиана на месте не оказалась. Я нашел его застывшим в неподвижности у ямы на краю поляны. В немом изумлении капитан уставился на бурное сплетение молодых побегов возродившегося дерева. Со всех краев ямы и прямо из мутной воды множество стволов толщиной от мизинца до запястья, сплетаясь в радостном желании жизни, буквально вибрировали от переполняющих соков. На высоте моего роста, прямо на наших глазах обрастали ветви, набухшие почками, которые через мгновение выстреливали нежной зеленью мелких листьев. «Родовое дерево. Я уже успел забыть, что ночью дал тебе свою кровь». Утренние лучи солнца нежно ласкали Милорн, наполняя его огненной силой космоса. Неподвижность спала с Мадианна. Он поспешно опустился на колени и протянул обе руки к трепещущим корневым отросткам. Как недавно у меня, Милорн оплел локти капитана и не отпускал до тех пор, пока побледневший эльф не откинулся устало и не лег на землю. «Спасибо, Эс. Я и не думал, что увижу это при жизни. Мы теперь настоящие кровные братья. Милорн породнил нас». Мод встал, слегка пошатываясь. Я впервые видел его лицо таким умиротворенным. «Лаос будет довольна». «Ну еще бы, конечно, довольна. Зазвездило так, что поясница до сих пор побаливает. И хотя я понимал, что это ощущение только у меня в голове, все равно испытывал чувство глубокой гордости. Не посрамил». «Так, сегодня длинный день. Надо разобраться с оставшимися делами. Дальше будет некогда». «Костя, привет, Эскул. Что надумал?» «Заманчиво, очень заманчиво, но пала жалко». «Жалко у пчелки. Чего ломаешься? Вижу, что решил». «Ну, решил. Тогда так. Я тебе сейчас переведу 1 000 000 золотых. Цени доверие. Ты отправляешься в Карагон к главе наемников гному Васе. Он выдаст тебе инструкции и артефакты. И не дрейфь. Кто не рискует, тот не спит с королевой. Суть задания тебе тоже расскажет Вася. Не рефлексируй, дело правое. Просто и до, и после старайся держать язык за зубами, понял?» «Понял. А ты говорил еще про прокачку нового перса». «Говорил, и от своих слов не отказываюсь. Гном тебя пропаровозит у себя в гильдии. Возьмет рекрутом. Да, и не стесняйся, спрашивай его. Он один из самых опытных игроков». «Спасибо, до связи». «До связи». «Так, теперь гном». «Хай, наемник». «Привет. Я нашел нам камикадзе. Придет к тебе сегодня, Кости зовут. Я его только предварительно проинструктировал». «Хорошо, а что с сыром решил?» «С сыром? А, заманяшка. Да, уравнители у нас охочи до всякого демонического, темного и маргинального, так? Есть такой пунктик. Они просто повернуты, все знают. Тогда у меня вопрос. Вася, ты можешь сделать монтаж видео из игры, чтобы была полная уверенность, что предоставленное действие происходит в данже-ловушке?» «Детский вопрос. Как два пальца?» «Отлично. Сейчас пришлю тебе нарезку моих видео о приобретении способностей к магии темных эльфов. Сделай из него монтаж записи так, чтобы героем был наш камикадзе, а декорации располагались в данже-ловушке. И это видео наш Константин предложит Силантию, главе уравнителей. Как думаешь, клюнут? В смысле, что в нужном нам месте можно провести инициацию в темного?» «Если твое видео не фуфло, очень даже могут. Особенно если твой камикадзе им цену за инициацию зарядит. Вот только ему потом надо будет очень глубоко зашифроваться. Уравнители подставы не простят». «Ну так он знал, на что идет. Мы ему все компенсируем. Заортачится, предложи от меня еще 500 000. «Эс, ты чего их там, печатаешь, что ли? Перебьется. И так хорошо наградим». «Не жмись, Вась, это всего лишь игровое золото, а человек перса на кровные качал, по-честному». «Ладно, Эс, твое дело. Пошел работать. Гоу». «Гоу, Вась». Фух, все, закрутилась машина. «Я знаю Васю. Этот вцепится в тему, как клещ. Перебросил видео с тренировками капитана, кроме видео с Лаос. Эту бомбу пока придержу. Общение в игре с богами – величайшая редкость. Да и особой необходимости нет. Далее перевожу золото Константину. Порядок. Пора возвращаться на поляну». Навстречу идет улыбающаяся ведьма. Сволочной мужской мозг начинает сравнивать ее с богиней. И я в растерянности понимаю, что зеленая выигрывает. Объяснить трудно. Эскин просчитывает сотни параметров в секунду во время виртуальной интимной связи. Партнерство выстраивается идеально. Ты не успел подумать, а она уже делает. Или она делает, а ты понимаешь потом, что так и надо было. Так лучше оказывается. Острее, чувственнее, свободнее. Но остается маленький такой червячок. Червячок сомнения, который вгрызается в твое мужское самолюбие, и появляется вопрос. Всем вопросам вопрос. А вообще, кто кого имеет? Вот. Нет, я не противник эмансипации. Пусть женщина имеет возможность поиметь меня, разок-другой. Но все время доминировать не по мне. Поэтому Хельга выигрывает этот раунд. Ибо гармония в неполном совершенстве. Подойдя, Глена чмокнула меня в щеку, радостно улыбаясь. «Ух ты! Это за что такая милость?» Тоже расплылся я в улыбке. «А просто так, весна, птички поют. А это откуда взялось?» Увидела она Милорн. «Это мы с модом от скуки темными донорами поработали». «Кем поработали?» Округлила глаза ведьма. «Ну, кровью своей росток покормили. Вот родовое дерево и ожило в рамках, так сказать, квеста». «Понятно. Время зря не теряешь. Радиус используешь на всю катушку. Молодец». «Тем и живем», — скромно потупился я. «А теперь серьезно». Хельга перешла на закрытый чат-бюро. «Меня полночи инструктировали. По всем признакам сегодня, край завтра, наступит время X. Идем на нарушение инструкции. Ввести новых помощников не успеваем. Основные фигуранты мы с тобой. Двигаемся по квесту. В рамках твоего задания появилась брешь. То есть непрогнозируемый админами вариант сценария. Перед рощей единорогов нас ждет встреча с двумя группами НПС. И, как ты догадываешься, не с цветами. Что за группы? Степняки? Нет, светлые эльфы дома Дориен, которые прибыли порталом еще сегодня рано утром. И своим ходом через 2 часа подойдут 2 квинты скалистых орков с верховным шаманом. А этим чего надо? Ты еще спрашиваешь? Артем, ты инициировал возрождение дома темных эльфов. Ты несешь в рощу фиал. Этого мало? А это только то, что ты мне рассказал. Я ведь не знаю всех подробностей твоей истории с капитаном. Темным эльфом уровня 300+. До половины этого хватит, чтобы тобой не просто заинтересовались только светлые. Вспомни, где ты у орков смог засветиться? Только в одном месте. Точно, палец. Он грандмастер магии разума. Вот сука, он на меня в мозгах покопался. Вот такой комитет по встрече. Что мы можем им противопоставить? Для начала неплохо бы узнать, чего им надо. Там не дипломатическая делегация, С. Это боевики, рейнджеры Светлого Леса, да орки эти еще. Все равно, первыми нападать не будем, а подготовимся. У тебя как с арсеналом? Эликсиры, свитки? Нормально, на небольшую войну хватит. Значит, устанавливаем точку возрождения здесь, на поляне. И двигаем вперед. За 10-15 минут до встречи включаем режим активной защиты. Мы с Мадианом образуем круг маны. На час у нас будет неисчерпаемый источник. Мы их удивим. Что угодно отдала бы, чтобы посмотреть теперешние твои характеристики. Обещаю, Глена, после дела все увидишь. Главное, не геройствуй. И договоримся в первую очередь защищать Мадиана. Он не бессмертный. Потеряем капитана, считай, можно сливать квест. Выйдя из чата, поспешил к Мадиану. Эльф закреплял поклажу на лошадях, проверяя затянутость подпруги. «Брат, мы поедем к роще верхом?» – спросил я сосредоточенного эльфа. «А что нам мешает это сделать?» Капитан в упор посмотрел на меня. «Меня предупредили друзья, бессмертные. Нам навстречу направляется 2 отряда – светлые эльфы Дориан и скалистые орки». «Я ждал этого, Искул. От судьбы не уйдешь. Да и тебя вели как мальчишку. Но они глубоко ошибаются, что успеют помешать нам. Возрождение темных эльфов началось. У нас есть родовое дерево, благословение Лоос. Сегодня 2-й день полнолуния. И даже наша смерть ничего уже не решит, брат. Джордан близко. Летучие мыши уже доставили весть. Сюда идут дроу. Остается танец мести. А как же сердце Эраин? Не беспокойся, друг, мы все успеем. Дориены пришли сами. 8 лет назад они уже пытались отобрать нашу силу. Лоос не позволила. Сердце тени моего сердца не только пропуск к алтарю единорогов, это еще и ключ от Джордана. Эта легендарная река вот уже много столетий отделяла дикий лес от пепельных пустошей дроу. С тех времен, как сестры Лоос и Лос наложили заклятие на реку, и воды ее стали подобны черноте безлунной ночи. Прости, брат, Эраин Мелаин не сказала тебе всего, но тебе грех жаловаться. Ты приобрел силу, которой не обладает ни один бессмертный в этом мире. И покажешь ее сегодня. А потом, если захочешь, используешь фиал. Я понял, Мадиан, и не сержусь ни на тебя, ни на Эраин. Но нам все равно надо подготовиться, создать круг маны заранее. Рейнджеры — это не степняки. И думаю, они идут не одни. С ними маги светлых. Они захотят закончить то, что не завершили 8 лет назад. Может, нам стоит спрятать лошадей здесь? Мы с Гленой уже установили точки возрождения на поляне. Это на крайний случай. Если мы погибнем, тебе придется дождаться нас и сражаться одному. Да, Эс, так и поступим. Пешком у нас больше шансов подойти незаметно. Ведьма, посвященная ассасины маг природы. Интересно, кого они ждут в гости? Зеленого Эскула Рейнджера и Мадиана Торговца? Капитан расхохотался. А придут? 2 грандмастера магии темных эльфов, закончил за него я. И не забывай, Холиен, мы в диком лесу, и с нами Лоос. Лошадей с привязанными к мордам торбами спрятали в тени дубов на противоположной от Милорна стороне поляны. Не хотелось бы привлекать погоню к только что возродившемуся дереву. Шли привычным порядком. Капитан, ведьма, я замыкал. Сразу вошли в ритм боевого транса, обострившего зрение и слух. Двигались по дну русла высохшего ручья, когда-то впадавшего в Джордан. И я вспомнил рассказ Эраин о том, как после битвы она ползла по такому же ручью, где вода смешалась с кровью эльфов. Всегда задавался вопросом, кто пишет сценарии игры и их варианты? Люди или эскины создают на основе всего объема исторических и литературных баз данных человечества? Слишком разнообразен и противоречив, непредсказуем и порой жесток мир мифа. Наверное, все-таки эскин, ибо труд титанический, и нужна армия литераторов, а главное – оперативность реакции на изменяющиеся обстоятельства. Никаким админам не успеть. Значит, за свои приключения я должен в первую очередь благодарить эскинов. Неуловимая догадка проскользнула по грани сознания и тут же ускользнула, не дав себя рассмотреть повнимательнее. Мы вышли из распадка и стали двигаться по опушке лесной полосы. Перевалило за полдень. Ветер усилился. «Слышите?» Капитан привлек наше внимание. Ветер принес со стороны размеренный тихий гул. «Это пороги и водопад. Джордан сердится», — улыбнулся Мадиан. «А еще я чувствую сильный запах цитрусовых», — добавила зеленая ведьма. «Словно что-то щелкнуло у меня в голове. Жаркий день, кабинет магистра, небрежное движение красивой руки и напиток с ароматом цитрусовых и дождевого леса. Аннаин Мелоин!» — догадка вспыхнула мгновенно. «Это змея здесь!» — прошипел капитан. Лицо его изменилось до неузнаваемости. Единственный глаз налился кровью. Тело стал покрывать смоляной туман. «Не спеши, брат. Она здесь не одна. Нужно тоньше. Давай я пойду вперед. Сразу меня убивать не будут. У меня наготове щит воды максимального уровня. Я отвлеку их разговором. И когда пойму, что пора, активирую заклинание». «Хорошо, Эс. Я подожду». И капитан растаял в тени деревьев. «Хельга, держи наготове массовые заклинания. В первую очередь трясину. Твоя задача – расчленить и запереть отряд эльфов. Кастуешь и убегай сразу. Там два грандмастера светлых, как минимум. Затаись, связь в чате. Твой выход будет нужен позже, ассасин». Я ободряюще улыбнулся и подмигнул ей.